когда такая ситуация складывается, что невозможно ничего сделать, как бы оказывается, что выход есть, но чаще всего люди не знают, как поступать, потому что в тяжелых ситуациях жизни мы чаще всего сопротивляемся ситуации, не понимая, как действовать. Мы не понимаем, что само сопротивление ситуации не принесет никакой пользы. Например, если муж мне приносит, допустим, или жена приносит проблемы, я с ней ругаюсь. Так? Выясняю с ней отношения. Но это не приносит никакой пользы. Люди по 20, по 30 лет ругаются, толку никакого нет. Все остается на прежнем месте. Оказывается, что на самом деле вина находится не в муже, не в жене, а между ними. Это от силы определенные. Не значит, что как бы есть там, как некоторые там, сглаз, порча, там, заговор. Нет, просто есть силы, которые, кстати, зависят от нас. Мы сами как бы подписываем как бы договор с ними. Этот договор называется «наше желание». Оказывается, наши желания имеют абсолютную силу в этом мире. И они действуют, и как бы силы вот эти, гуны материальной природы, или силы, которые на нас влияют, на всю нашу жизнь, они как бы не просто создают нам определенное настроение, они также делают так, что через нас, действуя через нас, эти силы, они влияют на наше окружение, на наши средства, на жизнь, на все абсолютно. То есть мы не можем никак противостоять им, этим силам. Они описаны в Ведах подробно. Оказывается, что они сами по себе тоже не независимые. Они зависят от того, что мы своим разумом, в своем разуме оформили определенную идею желания счастья в прошлом. Мы захотели иметь такой вид счастья в прошлом, и потом, соединившись с определенной точкой пространства в разуме, разум имеет тонкую природу, способен на это без проблем. То есть у вас, у каждого из нас, и у каждого из нас сейчас разум, он начинается отсюда, а заканчивается в какой-то части Вселенной. То есть мы имея тонкую природу, мы не абсолютно не ограничиваемся вот этой формой, в которой мы сейчас находимся. Именно поэтому у каждого человека в голове определенные вполне идеи. Вот если бы мы ограничивались тем, что существует здесь, все идеи бы у нас были у всех одинаковые, правильно? Мы бы жили одним и тем же. У нас было внутри у всех примерно то же самое, да? Но ведь у кого-то берется, вот два человека живут рядом совершенно, у одного берется вдохновение там делать какие-то непонятные вещи, а другой смотрит на него и думает, откуда он это взял. Да? Откуда у него все это берется? А то даже откуда и у тебя? То есть берется разумом, разум черпает счастье, а из какой-то точки Вселенной, ну, привлекся каким-то видом счастья. И вместе с этим видом счастья приходят силы, которые заставляют менять свою жизнь. Они как бы действуют так, что жизнь сама меняется. То есть мы здесь никаких усилий к этому не прилагаем. А если и прилагаем усилия, то ничего от этого тоже не изменишь. Усилия сами по себе ничего не изменят. Например, человек решил делать операцию, так? Он лег на операционный стол, и с этого момента как бы у него свобода выбора ведь есть, делать операцию или нет, всегда, да? Но с этого момента ему ручки и ножки, да? То есть, и теперь с этого момента он уже не может, допустим, куда-то дернуться, да? То есть он подписал соглашение, так, я буду оперироваться, нет проблем. С этого момента его уже не будут спрашивать. Просто его режут, и все. А тем более, если уже надрез сделали, он говорит, нет, все, не хочу, ему наркоз сделал, все. Давай, ступай туда, поспи немножко. И его режут спокойно потом. Точно так же у нас в жизни. Ведь не зря же это вот эта вот идея, что некоторый договор с чертом подписывают, да? Это реально существующая вещь. Это называется влияние гуна невежества. Ну не то, что там черт сидит, бумага. Нет, это просто условно все, конечно, это образно. Но почему все люди, вот у одного очень бедный один человек, другой очень богатый, достаток разный, хотя работают примерно одинаково. Мы же не можем сильно больше другого работать, так? наши возможности трудиться ограничены, но один трудится, у него много средств приходит, а другой трудится, вообще ничего не приходит. Хотя они могут даже, допустим, предприятия одинаковые могут быть у них совершенно. Одна и та же продукция, но один получает больше, другой меньше. Вы согласитесь, что это может, и это движется, действует стабильно? Вы согласитесь, что это существует, это реально? Два человека пришли устраиваться на работу, примерно похожи друг на друга. Один устроился, другой нет. Хотя у них одинаковый диплом, одинаковое образование. Оказывается, это закономерности, а не случайности. Это не случайности, чтобы вы знали. И эти закономерности мы сегодня с вами разбираем. Об этом сегодня будет речь. Почему так получается? Как мы говорили на прошлой лекции, что желание, сильное желание, я хочу быть счастливым. И счастье мое заключается в том, что я хочу бескорыстно приносить какую-то пользу окружающим людям. И в самой этой деятельности делать что-то хорошее для других, я извлекаю счастье из самой этой деятельности. Эта концепция счастья называется «счастье в благости». И она, эта концепция делает человека здоровым, счастливым, у него появляются хорошие друзья, у него уходят все проблемы. Причем это происходит само собой. Мы не можем сделать себе друзей, они сами появляются, понимаете? Они привлекают к нашей концепции счастья. Человек смотрит на другого человека и думает, ну я хочу с ним дружить. Это означает сила, вот это между ними завязывается сила, которая называется гуной благости. Понимаете? Это она заставляет их дружить. Почему она так делает? Потому что мы хотели этой жизни, мы хотели именно такой жизни. Поэтому веды говорят, что в зависимости от концепции счастья, а все они бывают очень разные, но в целом делятся на три слоя. В зависимости от того, к какой части Вселенной мы привязываемся своим разумом, такую концепцию счастья мы получаем, и к той точке постепенно наше сознание сначала движется, а потом и мы сами. То есть веды говорят, попасть в другое место, жить во Вселенной, нет проблем. Какую концепцию счастья имеешь, туда и попадешь. То есть не значит, что мы все время на Земле. Некоторые думают, что мы на Земле все время живем. Это очень редкий случай. Чаще всего меняется область, место пребывания, в зависимости от концепции счастья. Благостные люди попадают на высшие планеты. Там продолжительность жизни увеличивается очень сильно, до сотен тысяч лет. Даже не по нашему летоисчислению. Это все в ведах описано, то есть это не мои выдумки. Там подробно описано даже, какие там. В ведах описано, какие планеты есть допустим, на высших планетах, там кто живет, там конкретно личности приводятся, примеры какие-то, которые несколько жизней их рассматриваются. Довольно серьезно все это описано. И записано с целью показать пример, как все это происходит. Концепция страсти означает, что мы все, кстати, находимся под влиянием этой концепции, без исключения. То есть мы сюда попали именно из-за нее, потому что средние планетные системы или во Вселенной есть 14 уровней планетных систем или 14 галактик, вот таких плоских как бы. И мы находимся на 7-м уровне, практически посерединке, чуть ниже середины мы находимся. То есть у нас страданий чуть больше, чем счастья в жизни. Вы согласитесь, что на Земле страданий чуть больше, чем счастья? Счастье все-таки есть, но страданий чуть побольше, в основном у всех людей. Концепция страсти означает, что я хочу счастья. Я хочу счастья, точно так же, как благости. Но мое понимание счастья – это жить для себя. Я хочу жить для себя. Но, тем не менее, я никому не хочу ничего плохого. Я хочу, чтобы все тоже были счастливы вокруг меня. Я не хочу никому плохого. Но в первую очередь я хотел бы быть счастлив сам. А во вторую очередь уже пускай все остальные будут тоже счастливыми. Это концепция страсти, счастья в страсти. Мы все находимся под влиянием этой идеи. Абсолютно все люди на Земле. За редким исключением тех, кто попадает на Землю с целью привнести какое-то знание. Они уже с самого рождения уже имеют другую концепцию счастья. Благостную или духовную. Итак, давайте поговорим на эту тему сегодня. Что же делает эта концепция с нами? В первую очередь надо знать, что разум материаль... То есть есть тонкое тело ума, есть тонкое тело разума, как мы говорили. И тонкое тело разума, оно само по себе создано для этой концепции. Этот тонкий элемент разума, он находится в страсти, он не находится в благости. Понимаете? Поэтому разум что значит? Что такое разум? Это сила, которая нам дает возможность искать счастье. Она состоит из знания. Мы изучаем, как найти счастье. Вот кто из вас здесь сидящих не изучает, как найти счастье? Мы учимся для чего? Вот мы не задавали, может, себе такой вопрос, но для чего мы школу заканчиваем, институт? Для чего мы на работе изучаем все? Для того, чтобы быть счастливее. Так? Наше понимание счастья, в чем оно заключается? Концепция страсти его диктует. Мы думаем, что мы сами, это моя, мы говорим, это моя, я так хочу быть счастливым, это моя идея. Правильно, она наша, но не сейчас, она была давно. Понимаете? И она означает, я хочу быть счастливым для себя, это значит, я хочу средств, возможностей, которые принесут мне удовлетворение, лично мне. Эти возможности у нас выражены в одним емким словом «деньги». Поэтому все люди, в общем-то, учатся только для того, чтобы иметь деньги. Это основная идея. Согласитесь, что некоторые сразу этого не понимают, но идея все равно потом в голове постепенно оформляется. Все хотят деньги, хотят уважения, почета для себя. Да? И хороших, комфортных условий жизни. Ну вот в основном вся концепция страсти, она и раскрыта тем самым. Самое удивительное заключается в том, что вы сейчас, допустим, многие из вас слушаете меня и думаете, о чем речь-то вообще? Что, по-другому как-то бывает? Это же глупо, вы думаете, глупо думать, что по-другому бывает как-то. И эти мысли возникают тоже не случайно. Они диктуемы силой страсти. Люди, которые находятся под влиянием силы страсти, у них и в голове не возникает идеи, что может быть как-то по-другому. Идея счастья может быть оформлена как-то по-другому. И больше того, оказывается, если сила страсти на нас влияет в полной мере, то... Допустим, благостные люди воспринимаются как сумасшедшие, и невежественные люди тоже воспринимаются как сумасшедшие. Но, допустим, мы попадаем в круг общения благостных людей. Они бегают и говорят, давай я тебе что-нибудь сейчас сделаю, вот я тебе помогу, мне так хочется вот тебе что-нибудь сейчас сделать. И это тебе сделать, то сделать. Они бегают. Он говорит, ну сделай мне. Он говорит, сделай мне. Вот, думает, ну они какие-то все-таки все равно такие, немножко повернутые, да? Немножечко, чуть-чуть. Наивные какие-то, что они в этом нашли? Что-то там для кого-то хотят сделать, что-то там. Они как-то собираются вместе, обсуждают, как правильно жить, качество характера воспитывать. Я вот на прошлой неделе... Без всяких качеств характера. Просто одну бумагу подписал, и теперь у меня на год денег хватит. Все. Какие качества характера? Никаких качеств характера. Все нормально? Он смотрит на них и думает, ну это же глупость все. Ну давайте просто честно признаемся себе. Вы кушать хотите? Он говорит, вы хотите кушать? Они говорят, да. Ну и все. Поэтому надо работать. Надо для этого действовать в этом направлении. Какие могут быть сомнения в этом во всем? И ему трудно объяснить такому человеку, потому что действительно, так как все хотят кушать, и жить тоже надо где-то, поэтому надо работать, и для этого в этом заключается как бы идея существования. Но давайте сейчас посмотрим на эту идею, как бы признанную нами как главную в нашей жизни, как вполне реальную для нашего понимания вещей. Давайте посмотрим, к чему она приводит человека. То есть в этом заключается цель моей лекции. Оказывается, что в принципе сначала нет вроде бы ничего плохого. То есть я хочу счастья себе. И также всем, кто не против этого, я готов помогать во всем. Вот. Это значит, что, допустим, если я женился, то если ты не против сделать меня счастливым, допустим, жена, то я тебе буду во всем, стараться для тебя буду во всем. Это именно концепция страсти так выглядит. Потому что есть еще концепция невежества, она означает, если ты хочешь меня сделать счастливым, то нормально. Но это еще не значит, что я должен перед тобой плясать. Это еще не значит, что я буду плясать под твою дудку. Ты, если хочешь меня сделать, молодец. Но учти, что я с тобой особенно цацкаться не буду. Это концепция невежества уже. Особенно в вашем городе ее сильно не заметишь, эту концепцию невежества. Но концепция счастья страсти очень сильно выражена. Концепция страсти означает концепция материального процветания. То есть западное направление вообще в целом усиливает эту концепцию. Вообще вот есть стороны света же тоже влияют как-то. Северное направление усиливает концепцию невежества. Восточное направление усиливает концепцию благости. Западное направление усиливает концепцию страсти. Южное направление усиливает концепцию как бы освобождения от деятельности, от долга, от выполнения чувства долга. И, допустим, если мы посмотрим в России, там уже северная концепция начинает преобладать, да? Допустим, я прошлый семинар в Иваново давал, и я вот на вас смотрю, вы такие все трезвые, хорошие, мне так нравится на вас смотреть. Вот, а там вот идешь по улице, и там как бы уже боишься, как бы не снесло кого-нибудь на тебя. Идет, и у него уже далеко не страстная концепция в голове преобладает. Уже как бы другие силы влияют на человека. Здесь как-то с этим получше. То есть силы какие-то влияют. Почему в Иваново почти все пьяницы, а здесь все такие интеллигентные, порядочные люди, выглядят хорошо. Силы какие-то влияют. Ивановец, допустим, приедет в Ригу. Он посмотрит на вас, подумает, я таким же хочу быть. И все, на него концепция вот эта начинает влиять. Он через год он себя не узнает. Он фу, я в Иваново больше не поеду. Потому что концепция страсти, она стоит выше, чем концепция невежества. Понимаете? Но это не значит, что там все плохо. Нет, там есть благость, сила благости тоже есть, и у вас есть. То есть разные силы, я сравниваю, разные силы влияют на людей в разных местах. Даже дома отличаются. В одном доме одна сила влияет, в другом другая. Даже мы квартира попадает нам какая-то для жизни не случайно. Понимаете, сила какая-то нас действует на нас таким образом. Эта сила называется гуна-страсти в данном случае. Итак, я хочу быть счастливым, и, естественно, я буду стараться для этого изо всех сил. Вот это желание стараться для того, чтобы быть счастливым себе, называется вдохновение, идущее от материального разума. Потому что есть еще духовный разум, который призывает нас к самосовершенствованию, желанию жить не для себя. То есть материальный разум тоже дает вдохновение. И человек под его воздействием начинает сильно хотеть изучать материальные науки. Ему хочется. Материальные науки — это науки, которые дают возможность манипулировать материей. Потому что духовная природа, духовная энергия не предназначена для удовлетворения себя. Счастье от духовной природы можно получить только удовлетворяя других. Понимаете? Единственный способ удовлетворить себя, не удовлетворяя других, это поиск контактировать материей. С материей, а не с духом. Ну, допустим, духовная, как духовная энергия выражается, вот по-простому. Я желаю, допустим, вам счастья, да? Раз, человеку хорошо становится. И дальше ответ идет ко мне уже, да? Я чувствую, что ему хорошо, мне тоже хорошо от этого, да? Но если я говорю, я желаю вам счастья, жду, когда ответ придет, это уже я не с духовной энергией контактирую, а с материальной. И ответа не придет, потому что он подумает, что-то не то. Понимаете идею, нет? То есть вдохновение иметь счастье бывает разным. Это надо понять. И вот это материальное вдохновение, оно приводит сразу, немедленно к определенному типу деятельности. Человек начинает изучать, его не интересуют вот эти молитвы все, это уже влияние гуны благости. Его интересует вполне конкретно. Говорит, хватит молиться, скажи зачем. Зачем это надо? Он говорит, ну как зачем? Я счастье чувствую вот в молитве. А он говорит, какое счастье, тебе сколько платят здесь? Он говорит, мало. Ну ладно, извини, если ты чувствуешь, то чувствую, я пошел отсюда. Вот. Значит, человек начинает заниматься активной деятельностью для укрепления своего ума, потому что гуна страсти, она увеличивает деятельность ума, сила ума увеличивается, сила разума тоже увеличивается, но самое удивительное заключается в том, что когда человек попадает под концепцию силы страсти, то разум занимает подчиненное положение. Вместо того, чтобы ему руководить ситуацией, он занимает подчиненное положение. Почему? Почему он занимает подчиненное положение? Потому что сам он счастье как таковой испытывать не может, он находится в страсти. Его идея — достать. Он, доставая, счастье не испытывает. Он отдает это уму и чувствам. А чувства уже начинают наслаждаться, потому что чувства и ум, они имеют способность находиться в благости, даже если разум находится в страсти. Понимаете, вот когда люди такие, они все холеные, вроде бы кажется, такой благостный человек, он такой улыбается все время, такой хороший. Вот. Но, тем не менее, благость означает жить для других, а не для себя. И тут как-то неувязочка получается. Человек вроде имеет хороший характер, он уступчив, он для всех старается, он старается всем помочь. Он сделает все, что ты хочешь для тебя. Но у него есть определенные свои цели. Понимаете, он все это делает целью иметь что-то от тебя. Понимаете, вот эта цель иметь что-то от тебя, эта цель находится в разуме. А сама деятельность, которую человек совершает, она находится в уме. Поэтому ум, чтобы действовать умом, человек духовно, на духовной платформе, которая находится, он действует разумом. Потому что молитва звучит в разуме. Она не звучит в уме, она звучит в разуме. Вдохновение она, от нее идет непосредственно из разума. Человек, который находится на материальной платформе, действует в уме. Поэтому ему надо очень сильно укреплять свой ум. Вся деятельность в уме здесь происходит. Это значит, что я должен выучиться, получить очень хорошее умственное образование. Умственное образование означает факты. Знание фактов, знание законов, память. То есть человек должен иметь фактическое знание больше, чем другой человек, и он должен лучше манипулировать теми средствами, с которыми он связан. Это чисто обучение деятельности в гуне страсти. Понимаете? То есть образование, этот вид образования означает, не имеет значения, какой у меня характер, не имеет значения, насколько я тебя люблю, имеет значение, насколько я квалифицированный специалист манипуляции материей. Понимаете, идея в чем заключается? Поэтому вся сила страсти, она заставляет нас, вдохновляет нас как можно больше изучать деятельность материальной энергии. То есть деятельность, если я работаю с компьютером, деятельность компьютера — это материальная энергия здесь, духовной энергии здесь нету. Деятельность компьютера, бухгалтерия, там то, все. Если я на заводе, там деятельность, как мне правильно делать вот это вот все там. Я изучаю все это. Если я спортом занимаюсь, я технику достижения мастерства в спорте осваиваю. При этом качество характера человек должен развивать? Конечно, должен. Без них он не сможет ничего сделать. Но они занимают подчиненное положение. Качество характера находится в разуме. Человек говорит, мне вот здесь, вот на этой работе, не нужна, допустим, там, не нужна чуткость. Надо наоборот быть таким, как камень. Потому что если ты будешь чутким, тебя все замучают. Надо быть спокойным и никого не обращать внимания. Поэтому он развивает это качество характера. То есть он не думает о том, будет у него счастье, если он потеряет чуткость или нет. Он знает, счастье будет, если будут деньги, а если будет чуткость, денег не будет. Понимаете, гуна страсти берет верх над разумом. Поэтому человек, который находится под влиянием гуны страсти, его разум, занимая подчиненное положение, теряет контроль над функциями психики. В этом заключается вся проблема. Потому что человек, который находящийся под влиянием силы страсти, он теряет способность менять ситуацию. То есть ситуацию-то он меняет. Он как ее меняет? Он может улучшить свое положение в обществе, он может как-то пытаться квалификацию повысить. Он пытается, допустим, плохие отношения между мужем и женой. Как человек страсти решает? Он идет к психологу, тот ему говорит чисто механические вещи. Он ему говорит, надо там-то улыбнуться, там-то подмигнуть, там-то сказать «да», там-то сказать «нет», надо вот так сделать, надо еще так сделать, и все будет нормально. Тут раз пробует, точно работает. Точно все раз и уладилось как-то. Но внутри видно, что на самом деле не очень. Ну это она просто, жена плохая, ну что с ней сделать. Понимаешь, все эти системы улучшения отношений вот между супругами, которые строятся на умственной платформе, они сформированы под влиянием гуны страсти, потому что разум-то не функционирует, он подчиненное положение занимает. Сама идея изменить ситуацию по благости, она отсутствует. Это означает, сначала, вот я готов тебя любить, тебе хорошо относиться. Готов, я всем сердцем готов. И буду делать для этого все. Но сначала ты должен сделать первый шаг. Потому что сама концепция в гоне страсти означает, если ты мне сделаешь как надо, я для тебя сделаю все. Но если ты не сделаешь мне первым, тогда я буду чувствовать, что если я буду действовать первым по отношению к тебе, то я буду обманут. А вдруг ты потом не пойдешь навстречу? Вот сама концепция страсти дает ощущение страха, что если я буду делать хорошее другому человеку, то счастья от этого не будет. Потому что а вдруг он меня обманет? Потому что концепция страсти означает, что я хочу счастья от результата, а не от самого действия по отношению к этому человеку. Так действует, у нас все сформировано так в голове. Я хочу результата. Я тебе говорю, допустим, хорошие слова. Но если ты реагируешь плохо, я тебе больше не буду говорить. Почему? Потому что я счастье-то не получил от того, что я тебе сказал хорошие слова. Счастье означает, что ты мне потом скажешь хорошие слова. То есть все замыкается опять на мне. Так действует концепция страсти. Мы ничего с этим не можем сделать. Давайте теперь попробуем вдруг раз и перепрыгнуть, вот поменять влияние гун на себя сразу. Давайте сейчас попробуем, придите домой и попытайтесь испытывать счастье просто бескорыстно, делая что-то для близкого человека. Вы приходите к нему и говорите, давай я тебе сейчас вот это сделаю, то... Он говорит, ну, извини, я просто устал. Если хочешь, сделай. Но я устал, я не буду сейчас с тобой сильно. Если хочешь, скажи, что ты хочешь. Нет проблем. Но у меня нет сил просто сейчас с тобой общаться. Но ты можешь сделать, нет проблем. Вот. И человек в благости, он даже не среагирует на это. Он как бы ему хочется предоставить удовольствие, он будет доставлять, у него нет проблем с этим. Человек в страсти подумает, ну. Все, на этом все закончится. И все. Вот и все наши попытки, они заканчиваются все этим. Потому что мы, не сменив концепцию, мы пытаемся наладить отношения. Поэтому все эти попытки наладить отношения без смены концепции, они бессмысленны. Они не работают, потому что у нас идея счастья совсем другая, не та, которая должна быть у нас в сознании. Поэтому люди, первый вывод из этого заключается в том, что люди, которые находятся в состоянии под влиянием гуны страсти, они неминуемо разочаровываются во всех своих попытках быть счастливыми вместе с другими людьми. Понимаете идею? Не просто быть счастливыми, а быть счастливыми вместе с кем-то. Они разочаровываются, потому что они чувствуют, что это не работает. Потому что кому охота для меня плясать под мою дудку? Ну кому охота? Вот я говорю, давай. Нет, это работает иногда, знаете. И именно по этим причинам, по этим поводам все люди в страсти и собираются. Просто они условятся как бы, что в этот день все будут плясать под его дудку. Но это означает, что в следующий день все будут плясать под мою. И этот день называется днем рождения. Эти страсти, поэтому они отмечают как бы эти дни. Не с целью, люди благости отмечают дни явления Бога там, они как бы хотят служить Богу. То есть это не значит, что в следующий день они будут отмечать как бы свой, день своего божественного явления. Нет, то есть они там только другой день, связанный с Богом, они отмечают, понимаете? Человек страсти, он как? Он говорит, сегодня мой день рождения. Это значит, что все должны автоматически... любить меня, так? И если кто-то не любит, значит, он не друг мне. Ну, не друг. Вот, а если он друг, то я приду к нему на день рождения сам. И в его день рождения буду его любить. Вот вроде бы выглядит все хорошо, но постепенно человек чувствует, что в этом есть какая-то фальшь. Постепенно чувствуется. И тогда человек начинает думать, может быть, мне все-таки оставить их всех в покое, жить самому потихоньку, смотреть «Мертвые не потеют» по телевизору вечером. Вот. И не трогать никого. Все. Поэтому замыкание вот это вот, что гуна страсти создает ситуацию, что люди постепенно отгораживаются друг от друга. Чем она больше, чем более сильна, в каком месте, как определить, в каком городе сильнее гуна страсти, а в каком слабее. Если люди не могут жить, допустим, большой семьей, это значит гуна страсти однозначно сильна. Вот сейчас, допустим, в Америке такая ситуация, что люди не могут жить вообще, родственники, муж с женой, они не могут жить в однокомнатной квартире вообще. Это нонсенс. Им нужно 3 комнаты на двоих обязательно. Потому что в одной спит один, другой, а в третьей они встречаются. Потому что если они встречаются в одной из двух, будут, то это уже несправедливость. А дети тоже под влиянием этой концепции находятся. Они нас любят только тогда, когда мы им служим. А у взрослого человека естественное желание служить ребенку, понимаете? Это естественно, это инстинкт. Потому что мы, дети, находятся так сильно под нашей защитой, под влиянием нашего эго, что нам кажется, когда мы делаем для своих детей что-то, что мы делаем как, точно так же, как для себя. Нам хочется, мы радуемся от того, что им хорошо становится. Но мы даже не подозреваем, что когда они вырастают, у них уже вот эта защита, она пропадает, ощущение защиты от родителей. И поэтому как бы им уже от нас ничего не надо, в общем-то. А если надо, они опять ведут себя как дети. Вот. И человек такой постепенно начинает понимать, что что-то здесь не то. И он говорит, ну это мой сын, я его люблю, но он вырос, уже у него другая жизнь. Другая жизнь означает, что он на меня уже наплевал, в общем. Конечно, не совсем так может быть. Есть какие-то родственные связи, чувства. Но если глубоко брать, то какой ребенок будет очень сильно распинаться перед своими родителями? Это редкий случай. Это означает присутствие благости уже. В основном все живут для себя. Ну, он говорит, он, конечно, может распинаться, он просто говорит так. Мать на меня может обидеться. Поэтому к ней надо сходить в гости. На меня может обидеться, поэтому к ней надо сходить в гости и ублажить ее. Ты, моя жена, ты понимаешь этот момент или нет? Наша биография. Она говорит, понимаю, но только в том случае, если к моим родителям тоже сходим. Так влияет гуна страсти на сознание. Иногда, конечно, не так бывает, но что-нибудь, но всегда присутствует. Гуна страсти делает но. Я буду здесь работать бескорыстно, честно, хорошо, но зарплату, пожалуйста, вовремя платите. Но всегда есть, потому что результат всегда оборачивается ко мне. Это как бумеранг. Я кидаю далеко, вроде бы летит, хорошо, всем хорошо, там становится, она освещает все вокруг, но потом он возвращается ко мне. Вот когда мы кидаем этот бумеранг гуны страсти, пытаясь жить для других, все счастливы. Допустим, предприятие создается, он говорит, мы вам будем платить большую зарплату, мы предоставляем вам условия. Человек приходит, действительно, хорошее помещение, то да сё, и тут и уют, и работа хорошая, все. Бумеранг летит в одну сторону пока. Вот, а потом куда он дальше летит? Начальнику в карман. И когда подчиненный узнает, что на самом деле не только он хорошо зарабатывает, но начальник оказывается еще больше, в этом случае у него появляется некоторое разочарование. Потому что он чувствует, что он на самом деле здесь работает не для себя, а он хотел для себя работать. Идея эта гуна страсти так работает, понимаете? И разочарование в гуне страсти неизбежно, потому что это гуна страсти делит весь мир на сферы влияния. Каждый человек имеет свою сферу влияния, означает, я наслаждаюсь этой частью материи. Но веды говорят, оказывается, что невозможно не пересекаться в этих сферах влияния. Невозможно. Я хочу наслаждаться вот всем этим, допустим. Но оказывается, частью моего желания наслаждаться, кто-то тоже хочет наслаждаться. Допустим, я женился, у меня есть жена, она законная моя жена, все. законное, это значит, что никто не должен на нее смотреть как бы. Но оказывается, что точно так же, как и я смотрю на других девушек, улыбаюсь им, оказывается, точно так же и на мою жену тоже кто-то может посмотреть и улыбнуться ей. И человек в состоянии гуна страсти, он как бы, он знает, так как я мне приятно улыбаться чужим девушкам, допустим, да, мне приятно. Поэтому я улыбаюсь, это же как бы делается все для меня. Так? Но если она, моя жена, позволяет улыбаться себе, это уже, извините меня, насилие над моим счастьем. Так? То есть концепция страсти, она не дает ощущения полной трезвости, понимаете, вот это вот ощущение справедливости внутри. Она не дает этого чувства. Поэтому точно так же в сферах влияния в бизнесе, допустим, в деятельности, в любой. Мы зарабатываем, но и они же тоже зарабатывают. На этом же возникает конкуренция. Вроде бы мы убивать хотим их, нет? Нет. Но они свой товар выставляют, и мы выставляем. Если они выставляют, это подразумевает то, что их товар, они хотят, чтобы их товар был лучше нашего. Это значит, что они хотят, чтобы у нас было меньше денег, господа. Это значит, они хотят эти денежки себе. То есть происходит что? Под влиянием гуны страсти создается постоянная борьба за источники счастья. Она незримо существует в этом мире. И эта борьба, не думайте, что она в сферах только денег происходит. И веды говорят, что гуна страсти, чем больше влияет на человека, тем больше человек начинает чувствовать что? Во-первых, он начинает понимать под влиянием гуна страсти, что если сам усилия максимально не приложишь, тебе никто ничего не сделает. Я должен сам добиться успеха своего. Никто мне не будет добиваться за меня его. Эта идея приходит сразу. Потому что он понимает, что никто, все находятся под той же самой влиянием, той же самой силы страсти, и все хотят тоже жить для себя. Даже в семейных отношениях это проявляется. Допустим, люди в благости, они подходят друг к другу, раз, муж к жене, и гладит ее по голове, допустим, не желая ничего для себя. А человек в страсти гладит ее по голове и ждет, когда он почувствует удовольствие от этого. Есть разница в любви, даже под влиянием гуны страсти, любовь по-разному выглядит так же. Человек гладит свою жену с целью наслаждаться, а не с целью принести ей счастье, понимаете? Это так действует концепция страсти. И когда жена это осознает, она говорит, отстань от меня. Не приставай ко мне, не гладь меня. Ты не умеешь. Правильно. Потому что она погладить ее по голове означает, что он как бы хочет мне сделать приятное. Но на самом деле она его раскусывает за несколько лет жизни, что на самом деле он ничего подобного, он себе хочет этим сделать приятное. Ну иди отсюда. Вот так портятся отношения в семье. Оказывается, что жадность вот этому материальному счастью, к увеличению сфер влияния своих на окружающий мир, эта жадность, она не лишена насилия. Вроде мы хотим для себя, мы ничего плохого никому не делаем, но оказывается насилие присутствует, потому что сфера вот эта вот, то есть я хочу этого, и кто-то еще хочет этого, понимаете, я начинаю тянуть. Это не означает конкретную, какой-то конкретный предмет, это означает все. Так действует гуна страсти. То есть моя идея тянуть на себя, она появляется с момента рождения человека, который находится в страсти. Уже маленьким ребенком, если ему что-то дают, он и тянет к себе. Естественно, у родителей возникает желание, так сказать, вырвать. Но он начинает плакать в результате. То есть уже борьба за существование какая-то появляется с самого рождения ребенка. То есть это не значит, что концепция вот этой страсти появилась у нас вот сейчас в голове. Она с самого рождения, уже мы попали сюда с ней, на землю. Ее просто так не вырвешь из головы. Поэтому свою возможность быть счастливым добыть не так-то просто оказывается. И постепенно, чем человек опытнее в этой жизни, в сфере страсти, тем он тренируется тянуть на себя все больше и больше. Кто-то тянет руками. Он пытается физически трудиться на работе. Кто-то тянет умом. Кто-то тянет жизненной энергией, допустим. Есть такие, кто тянет жизненной энергией своей. Вот. Он просто вдохновляет всех на деятельность, и они дают отдачу. Кто-то тянет умом, Тянуть умом означает квалификация, грамотность в своей работе. Он умственно пересиливает всех окружающих, и он становится более квалифицированным. Но что он делает? Он фактически все время находится в состоянии желания стать сильнее других. Вот это вот желание стать сильнее других, я схематически изображаю тянуть на себя. И вот это вот, когда я тяну на себя, представим, что там я же тяну что-то, а это хочется также другому. И он тоже начинает тянуть на себя. Потому что ему это тоже хочется. И в результате начинает возникать эта гонка, которая создает дикую напряженность, психическую напряженность между людьми. Вот это следующий вывод, который происходит под влиянием гуны страсти. Начинает сильно возрастать напряжение. То есть человек чувствует, что жить ему становится все труднее и труднее, все напряженнее и напряженнее, потому что он чувствует малейшая осечка, и все. Я буду уже ниже, меня могут и с работы выгнать, и то, и все, и там всякие ситуации могут быть. То же самое, та же самая напряженка возникает и в семейных отношениях. Те, которые воистину находятся под влиянием гуны страсти, они все-таки пытаются как-то жить для своих родственников с целью, чтобы они от меня не ушли, чтобы они для меня тоже что-то хорошее сделали. И поэтому как бы борьба за своих родственников, борьба за своих детей, чтобы они обо мне потом плохо не подумали, я должен отдать их в элитное учреждение какое-то, чтобы они считали, что я хорош, то есть в конечном счете для себя. Вот. И вот эта напряженность, она настолько сильна, что она создает потом постепенно очень много болезней человеку. Все болезни, все виды болезней существуют под влиянием гуны страсти. А именно какие болезни? Воспалительной природы, воспалительные процессы, изнашивание организма, все виды. Это влияние гуны страсти, силы страсти влияет она так. Дальше. Но просто напряжения недостаточно. Кто-то ведь может дольше работать, чем я, и больше, и таким образом достичь успеха, и как бы стать сильнее и лучше меня. Поэтому я, кроме этого, я еще должен чем заняться? Я должен больше-то время проводить для того, чтобы достигать успеха. Поэтому гуна страсти, она, кроме всего прочего, забирает еще и время у человека свободное. Вроде бы идея-то быть счастливым была, так, основная. Но получается то, что человек для того, чтобы быть счастливым, он работает меньше, чем получает счастье. Понимаете, в чем заключается проблема? Таким образом, гуна страсти, она заставляет человека ждать счастья в будущем. Она так действует. Мы думаем, вот я вот сейчас учусь в школе, для чего? Для чего? Для того, чтобы получить диплом и стать счастливым. Когда я получу диплом, я буду счастливым. Потом он получает диплом, оказывается, он счастливым еще не стал. Почему? Гуна страсти ему говорит, дальше смотри, дальше. Там будет счастье. Он думает, так, ну счастливым я буду, когда я закончу институт. Там я буду уже специалистом, и буду счастливым, уважаемым человеком. Заканчивает институт, получает диплом еще один. Ну, гуна страсти говорит, дальше смотри, здесь нет счастья. Ну, вот ты его уже получил, все, обмыл, получил, все. Дальше что? Он думает, да дальше надо устроиться хорошо на работе. Вот когда устроюсь хорошо на работе, тогда буду счастливым. Он устраивается хорошо на работе, а дальше надо положение на работе хорошее занять, тогда буду счастливым. Положение хорошее занял. Вот когда детей своих воспитаю, тогда буду счастливым. Дети подросли. Вот когда им в квартиру полностью оборудую, тогда буду счастливым. Оборудовал. Вот когда я их выучу в институте, тогда дам, когда образование получу, тогда буду счастливым. Оп, и умер. Так, неожиданно для себя. И в ведах описывается, что человек, находящийся под концепцией, под влиянием этой силы страсти, он похож в своем поведении на... То есть я никого не оскорбляю сейчас, потому что я тоже под влиянием этой концепции нахожусь. Вот. Он похож на осла, который идет за морковкой. То есть в Индии это как бы есть... так как осел тоже под влиянием гуны страсти находится. Это есть животные под разным влиянием разных сил. Животные ослы тоже под влиянием гуны страсти находятся. Значит, есть такое приспособление, ослу вешают впереди морковку. Привязывают его к этому, к динамо-машине, как Райкин. И он добывает воду. То есть там вода поднимается вверх из колодца, когда он двигается вперед по определенному направлению. И осел, он, идея, так как он концепция страсти, означает счастье в будущем. Он, находясь под влиянием этой силы страсти, он думает, сейчас я ее ухвачу. И он за этой морковкой топает. Это реально, я сам видел. Вот, он топает за ней и пытается ее поймать, эту морковку. Она даже шатаясь, она как бы не доходит до рта, а останавливается чуть-чуть рядышком. То есть концепция счастья в будущем означает. И он так весь день ходит за морковкой, а потом в конце дня ему эту вот эту чуть-чуть так сюда так прижимает, он оп! Я же говорил, поймаю. И он ее ест. Он думает, вот, правильно я действовал. Так и люди, находящиеся под влиянием гуны страсти, они, когда уже свое дело сделают, так сказать, они получают за это деньги. И думают, вот ведь правильно же я трудился-то все правильно, вот они денежки-то мои. Так гуна страсти, она кормит нас. Естественно, что мы в человеке страсти ведь тоже счастье получает какое-то. Он получает счастье, естественно. Но это счастье, оно подобно фантику от конфетки. Почему? Потому что кроме этого гуна страсти еще нам другие подарки еще делает. Другие подарки. Оказывается, человек под влиянием гуны страсти, он получает счастье только от приобретений. У него нет другого ощущения счастья. И поэтому ему эти деньги надо также тратить на приобретение вещей. Вот. И поэтому он сразу, немедленно, деньги у него кончаются. Почему? Потому что вещей больше, которых он хочет приобрести, чем денег. Причем человек в страсти думает, что в будущем я буду иметь больше денег, чем мне хочется иметь вещей. Но такого не бывает, я вас уверяю. Потому что существуют определенные... Человек страсть не знает, что гуна страсти, она состоит из слоев, как этажи в доме. На каждом этаже свои цены, понимаете? Человек, допустим, который живет нищий, он, допустим, раз ухитрился с помощью определенных способов, допустим, с помощью ума там, или с помощью профессионализма, он начинает больше зарабатывать денег. И немедленно начинает думать, я не буду покупать вот эту вещь, которая есть у моих соседей, а я куплю дороже, потому что и таким образом я буду лучше их. Мы об этом еще будем сегодня говорить. Поэтому он раз, он на следующий этаж поднимается, где живут люди на этом этаже, с точно таким же заработком, как у него. При этом он получает, покупает те же самые предметы. Он покупает машину, покупает дом, там квартиру, там мебель. То же самое, но уровень цен и обслуживания выше. И он думает, ну уж так и хорошо. И хорошо. Пускай денег нет, но зато уровень-то обслуживания все равно ведь выше. И поэтому наслаждаться я этим всем буду больше, он так думает. И теперь вот самое страшное я вам сейчас скажу. Самое страшное заключается в том, что чувства материальные, они дают счастье, что на нижнем этаже, что на верхнем одинаковое количество. Потому что они сами по себе не могут больше счастья дать, чем им положено. Так голодный нищий от куска хлеба испытывает столько же вкусовых ощущений, приятностей, он чавкает, у него глаза закрываются, а как очень богатый человек от огромного количества блюд. Понимаете идею? Но богатый человек от огромного количества блюд будет испытывать счастье, если в том случае, если он богатый. А если он станет бедным, ему придется горечь разочарования вкусить сначала, прежде чем он начнет испытывать счастье от куска хлеба. Понимаете, поднимаясь на этажом выше, мы требований к своему счастью увеличиваем больше. То есть у нас нам больше денег, и работать для этого больше надо, или больше мозгов. Поэтому люди, находящиеся в гуне страсти, они для того, чтобы попасть на этот уровень существования, им надо полжизни образовываться, а иногда и всю жизнь. Как сейчас, допустим, в западных странах люди всю жизнь учатся для того, чтобы поддержать этот уровень своего существования. Понимаете? А те, которые ниже, они не хотят этого, они, допустим, слушают на лекции, как выходит. Они не хотят этого уровня слишком большого, они хотят жить, допустим, путь чуть похожий, но зато самообразованием, духовным заниматься. Это уже влияние гуны благости началось. Они смешиваются, гуны смешиваются. Мы об этом тоже будем говорить. То есть у нас гуны благости, я не про себя говорю, у вас, гуны благости гораздо больше, чем у тех, кто на лекцию не пришел, потому что они скованы, время не дает им возможности. Они говорят, мне некогда. Я бы и послушал, но мне некогда. Некогда означает, что влияние силы страсти гораздо больше. Понимаете, в чем идея заключается? Так вот, оказывается, что вот эти ниши гуны страсти, они заставляют человека жить так, что даже имея много денег, у него денег нет. Он все равно все эти деньги тратит точно так же, как и тот, у которого денег не, очень мало, но он тоже их тратит точно так же. Поэтому гуны страсти лишают человека средств к существованию. У него как бы все есть, что ему нужно для жизни, но наслаждения нет, потому что гуна страсти, она, человек, находящийся под влиянием гуны страсти, он испытывает счастье только от приобретения. Понимаете? Потому что мы по своей природе бесконечны. Вот, допустим, пусть у меня будет самый комфортный диван на земле. Самый комфортный. То есть я ложусь на этот диван и проваливаюсь с 9 до 1 этажа. Не так хорошо. Настолько комфортный диван, ни у кого больше такого нет. А потом я нажимаю на кнопку, меня поднимает назад, я выхожу с этого дивана. Ну, такой очень комфортный. Нельзя даже представить, насколько. Через пару месяцев для меня это будет обычным делом. Я к нему привыкну. Но концепция страсти говорит, не привыкнешь, не привыкнешь. Вот к этому ты привык, а к тому уже не привыкнешь. Вот если у тебя Мерседес этой марки, ты к нему привык. Но тот, когда ты купишь, вот тогда будет классно. 100% он будет лучше уже, все. И тогда ты уже не насладишься, будешь постоянно наслаждаться ездой на нем, и как бы ты к нему не привыкнешь. Так действует в будущем, счастье в будущем. Концепция страсти действует так на нас. И она заставляет человека много работать, много работать. И поэтому существуют стадии развития несчастья, которые, человека, который находится под влиянием гуны страсти. Первая стадия называется погружение в тяжелый труд. Погружение в тяжелый труд. Вторая стадия. То есть мы эту стадию описали. Человек все больше трудится для достижения счастья. Вторая стадия называется чрезмерное напряжение с целью достичь счастья материального. Чрезмерное напряжение. И человек постепенно погружается в эту стадию. Это не только на работе, это происходит в семейных отношениях. То есть сначала, допустим, семейные люди под влиянием гуны страсти, они пытаются тяжело, пытаются угодить друг другу. Потом, так как отдачи нет, они надрываются в этом и думают, «Господи, да сколько можно для тебя пахать?» И все равно никакой благодарности нет. То есть это происходит через какой-то, может, 6, 7, 8 лет совместной жизни. Вот следующая стадия, это с возрастом они приходят, эти стадии. Следующая стадия разочарование. Человек думает, да пошел ты, или пошла ты, я не буду больше жить для тебя. Для себя надо хоть немножко для себя пожить. Хватит мне уже для тебя жить. Разочарование, это стадия разочарования, характеризуется тем, что человек, он как бы продолжает находиться в состоянии, в гуне страсти, он уходит от этой активной вот этой борьбы, конкурентности, когда уже у него сил больших нет на это. Он уходит от этого, но при этом уходит побежденным. Он думает, нет в этой жизни радости. Никто меня не понял. Там на работе все плохие, эти дети плохие, те плохие. Он уходит как бы от борьбы, но при этом он испытывает горечь, вкус горечи, что на самом деле ему не повезло. Вот если бы жена была другая, так он в будущем счастье ищет. И вот если бы жена была вот хотя бы вот чуть-чуть другая, наверное, было бы лучше. И когда вот эта стадия развития семейных отношений бывает раньше, чем возраст, то есть бывает быстро развиваются отношения в страсти. И горечь разочарования люди могут испытать уже через год совместной жизни. И они абсолютно убеждены, что на самом деле это ошибка. С этим человеком счастья быть не может у меня. Надо искать другого. Понимаете, поэтому так много разводов. Потом он находит другого и думает, ну теперь-то он для меня хоть что-то сделает в жизни хорошее. А так как отношения с этим новым человеком начинают только развиваться, поэтому все вновь. Он как бы меня гладит для меня, а не для себя. Потому что еще не раскусилось, что для себя. Еще как бы это не видно. Потому что наслаждения очень много. Оказывается, гуна страсти, она действует таким образом, что первый вкус самый сладкий. Она дает самый сладкий первый вкус. вкус интимной любви первый самый, первый самый сладкий, вкус отдыха, допустим, на Черное море там, или куда вы там ездите, я не знаю, ну, в Юрмалу, да, или там еще куда. Первый раз искупался, вот на пляже побыл, там походил, самый сладкий вкус первый. Потом эта сладость начинает таять. И человеку надо чего-то нового, другого, развлечения, потому что человек не может жить без увеличения счастья, без смены вот этой вот. И смена в гуне страсти означает мечта об улучшении условий для себя, об увеличении денег. О другой женщине, это тоже идея в гуне страсти находится, кстати, или о другом мужчине. Вот, чтобы вы знали. Не только про себя, но и про других. Оказывается, она на всех влияет, эта гуна страсть, тоже тайком. Никто не знает об этом, только мы знаем про себя. Вот, в этом заключается проблема. Гуна страсти после разочарования рождает... перед разочарованием я забыл. Разочарование – это последняя стадия. Перед разочарованием наступает усталость. Человек устает. И вот эта стадия усталости, стадия сильного напряжения характеризуется острыми заболеваниями. Человек, который чувствует, что у него начались острые процессы сильные в организме, это значит, что у него уже дико напряжен он в жизни. Дальше идет стадия усталости. А усталость характеризуется хроническими заболеваниями. И когда наступает стадия разочарования, последняя стадия развития, вот влияние гуны страсти на человека, когда он уже не видит счастья в этой жизни совсем, но мечтает когда-нибудь все-таки добиться своего. То есть он из-под влияния гуны страсти не всегда в этом случае уходит. На этой стадии человек уже не просто чувствует хронические заболевания, а они имеют какую-то декомпенсированную форму. То есть он уже не может действовать в этом мире так же, как раньше. У него чего-то не хватает уже в его возможностях, понимаете? И он на эту стадию может ведь выйти по здоровью в очень молодом возрасте. Все зависит от того, как концепция страсти развивается. Она может развиваться в теле, допустим. То есть человеку очень нравится телесное счастье. Ему нравится вот ему все, что связано с телом, ему нравится. Значит, у него будут развиваться болезни. Если человеку нравится все, что связано с умом, значит, у него психическая нестабильность будет развиваться. Если человеку связано все, что с праной связано, допустим, бегать там, двигать, значит, у него ограничение подвижности будет развиваться. Потому что так действует гуна страсть. Допустим, я делаю зарядку. Концепция с гуны страсти тоже означает спорт. Но, допустим, я вышел на свежий воздух, стать здоровым. Я начинаю делать зарядку. Раз, два, три, четыре. 100 раз не меньше. Понимаете, концепция страсти означает, что я должен быть лучше, чем вчера. То есть идея счастья не заключается в здоровье тела, в гармонии, как это в благости, да? В гармонии. И человек в благости, он трудится для тела. Он думает, надо так вот для тела делать, чтобы оно было здоровым. Человек страсть так не думает. Он думает, надо пересилить тело, победить его. Поэтому он сегодня 100 наклонов делает, завтра 120, послезавтра 130, потом 140. И раз концепция страсти в этом упражнении отдельном она развивается. Сначала он трудится активно, чтобы увеличить количество наклонов. Потом дальше что происходит? Он начинает в этом перенапрягаться. Потом он надрывается, естественно. И эти наклоны, оп, для здоровья дел спина схватила. Нет, это не упражнение для здоровья. Он думает, надо что-то другое делать, надо плавать для здоровья. И опять начинает, так как его идея наслаждаться движением, поэтому, естественно, сегодня я проплавал столько-то, завтра мне уже этого мало. Мне надо плавать больше, мне надо увеличивать время плавания. И в результате он получает болезни тела. Тот, кто хочет наслаждаться телом, получает болезни тела. Тот, кто движением хочет наслаждаться, получает обездвиженность. Тот, кто хочет умом наслаждаться, получает умственные болезни, умственные проблемы. Потому что он все это использует неправильно, не в гармонии с тем, что он хочет иметь. То есть не в гармонии с умом, не в гармонии с телом, не в гармонии с праной. Если я хочу наслаждаться своей женой больше, то проблемы потом с женой будут. Если я хочу наслаждаться деньгами, значит не будет денег. Как это происходит? Очень просто. Начальник видит, что этот подчиненный, вот этот вот, он слишком много хочет. Он видит постоянно, этот хочет денег от меня. Он постоянно приходит, садится ко мне и говорит, здравствуйте. Я ему говорю, да, здравствуйте. Он говорит, как у вас здоровье? Я говорю, хорошая. Он говорит, вы знаете, так здорово вообще у вас здесь работает. Я говорю, да, вообще, ну, мы хорошо все организовали, да. Он говорит, здорово, да, все нормально здесь работать. Вот. И премии у вас такие большие. У вас гораздо больше премий, чем на других местах. Большие. Вот. Но почему-то вот у Ивана Петровича больше премий, чем у меня. То есть разговор заканчивается этим всегда. И он думает, господи, как он мне уже надоел. Что ему не имется? Он же нормально работает, нормально зарплату получает. Так? Идея ясна? Или нет? То же самое в лечении. То же самое в лечении. Допустим, доктор может вылечить, нет проблем, но хочется же больше. А когда хочется больше, наступает перебор. В результате тоже здоровье. Как? Что значит перебор? Перебор во всем бывает, куни страсти. Таблетку лишнюю выпил, и все, перебор. Понимаете? Человек страсти, он говорит, а почему таблетки такие маленькие? Вот гомеопатии очень трудно понять страсти. А почему таблетки? Почему маленькие дозы-то? Очень трудно понять. Понимаете, идея в чем заключается, нет? Итак, человек, который находится под влиянием гуны страсти, у него постепенно становится меньше свободного времени, постепенно краски жизни тускнеют, он чувствует все больше напряжения в жизни, он чувствует, что он становится все больше один. Но идея желания счастья у него остается, и поэтому в следующей жизни он рождается в тех же условиях жизни, в которых он рождался до этого, и повторяется все это вновь и вновь. Сейчас мы с вами просто перечислим как бы признаки деятельности в страсти. Итак, деятельность страсти требует огромных усилий. Она направлена только на удовлетворение, в первую очередь, своих чувств. Конечно, при этом, как бы, если ты меня удовлетворяешь, я тоже буду удовлетворять. Человек привязан к результатам деятельности, которую он выполняет, а не к своему труду. И также он привязан к месту, где он трудится. Это тоже очень важно знать. И некоторые говорят, а я к результатам не привязан, мне просто нравится работать на этой работе. Это тоже влияние страсти. Не нравится делать что-то другим людям, а нравится вот здесь работать. Это тоже влияние страсти. Потому что гуна страсти приковывает человека к определенным интересам, лишая его широкого кругозора постепенно. Сначала у него кругозор широк, потому что он ищет себя. Но когда он себя находит, он начинает углубляться в одно во что-то. И у него кругозор постепенно сужается, количество друзей сужается. И он постепенно привыкает к той деятельности, которую он совершает. И допустим, ему говоришь, приходи на лекцию, послушаешь. Он говорит, я уже живу, как живу. И мне очень трудно себя поменять. Это влияние гуны страсти тоже. Потому что человек в благости, он постоянно себя меняет. Он хочет изменить свое сознание. У человека в страсти он хочет изменить количество денег, но сознание он менять не будет. Он будет действовать, ехать по той же самой. Они ведь счастья-то, в общем-то, не имеют. Ну в чем счастье? В том, что твоя жена смотрит на тебя немножко искоса, или в том, что дети живут до тех пор, пока ты о них заботишься, или в том, что тебе зарплату дают только до тех пор, пока ты можешь работать нормально. Или в том, что в любой момент любой банк может обанкротиться. Или в том, что в любой момент война может начаться, потому что гуна страсти предрасполагает также и гуне невежества. Война означает, что что-то не поделили. Этот сильно хочет, и тот сильно хочет. В результате влияние невежества. Таким образом, вывод из гуны страсти, из влияния гуны страсти такой. Человек, находящийся под влиянием гуны страсти, у него два варианта в жизни. Первый вариант. Или он все-таки разочаруется в этом и встанет на платформу благости. Второй вариант. Или он погрузится под влияние сил невежества, которое говорит, ребята, на самом деле весь мир — этот бардак. Нет здесь никакого счастья, пока ты сам его не захочешь себе иметь. И законы, которые все существуют, в этом мире бизнеса там или жизни, это законы для дураков. Если тебе девушка нужна, подходи ее и бери. Если она будет сопротивляться, то значит она будет сопротивляться только первое время. Потом все равно никуда не денется. Если тебе нужны деньги, иди и возьми деньги. Только знай, как это правильно сделать. Надо просто момент нужный подгадать. Если тебе нужна квартира, тоже махинации есть специальные, и квартира появляется, оп, ничего делать не надо. Понимаете, эта идея, человек, находящийся под влиянием этой идеи, думает, что на самом деле он освободился от проблем. Но это тема следующей лекции этого семинара. Что предстоит ему вкусить, какой плод? Сегодня же мы немножечко с вами коснемся еще других вопросов, если я вас еще не сильно утомил. Оказывается, что в страсти может быть все. Все виды деятельности. То есть, допустим, вроде бы благостная деятельность, отречение как бы или контроль чувств. Допустим, человек хочет страсти, находясь в страсти, контролировать чувства. Но как он это делает? Он это делает тоже в страсти. Он говорит, все, я бросаю курить. Я бросаю курить. Но что бросает курить-то? Курить-то что бросает? Разум, а не ум. А человек, который находится под влиянием гуны страсти, им руководят чувства и ум. Поэтому он, находясь на чувственной платформе, он как бросает курить? Он говорит, я брошу. То есть он чувствами действует, эмоционально, понимаете? Он чувствами, я все равно. То есть он чувствами. Вот. Это и по его, это у человека в силы, в состоянии страсти это называется силой воли. То есть чем больше чувства работают, тем больше силы воли, он думает. Но на самом деле природа создана, что нашими привычками руководят не чувства, а разум. Оказывается, что привычки, они, это не что иное, как определенный вкус счастья, который и руководит всей нашей жизнью. То есть вот это курение, это не просто сигарету в рот засунул. Это концепция счастья, к которой человек и стремился. И поэтому, как бы если он бросает сигарету, у него вся жизнь подорвана. Ему уже жить не для чего, понимаете? Поэтому эта идея «брось курить», она абсолютно утопична. Чтобы бросить курить, надо поменять вкус к счастью. Само по себе курение – это уже вкус к счастью невежестве. Мы об этом еще будем говорить. Но я говорю о том, что это болезнь разума, а не ума. Поэтому лечить его надо в разум. Только смена вкуса счастья немедленно сигареты вываливаются изо рта сама. И те люди, которые это поняли, они на самом деле уже достигли влияния гуны благости. То есть они понимают, где настоящий самоконтроль, где настоящая свобода. Они понимают, что чтобы бросить курить, для этого надо почувствовать другой стиль жизни, другой вкус к жизни. Надо почувствовать, как по-другому жить надо, чтобы курить больше не хотелось. И все, и не будет хотеться 100%. Также наркотики бросаются, точно так же. То есть как только человек избавляется от влияния силы невежества, на него другая сила начинает влиять, ему уже и не хочется этих наркотиков 100 лет. И он думает, как же я дурак раньше-то этим занимался. Понимаете, идея в чем заключается? Также следует знать, что, фактически, ну, все, что бы мы ни делали, допустим, вера. Вера, она тоже, вера в Бога даже бывает в страсти. То есть вера в страсти означает, что та же самая идея, что моя вера правильная. Не вера в Бога в целом правильная, понимаете? А моя вера в Бога правильная. Моя. Вот если другой верит в Бога по-другому, это уже неправильная вера. Но моя вера правильная. Я ему что-нибудь плохого хочу? Нет. Я его, в общем-то, люблю как самого себя. Вот. Но идея самого себя все равно на первом месте стоит, понимаете? Здесь в этом заключается проблема, потому что проблема заключается в том, что, оказывается, под влиянием этой силы страсти человек верит в то, что все, что связано с ним, оно лучше. Оно лучше. Поэтому, естественно, что моя вера лучше, а другая хуже. И поэтому я презираю, ну, я, конечно, не буду его там на самолете сшибать, вот, но я его просто, ну, не очень-то люблю. И оказывается, что вот если человек просто живет в страсти, никого не трогает, никакой веры у него нет, у него есть вера в деньги просто, и все. сфере денег у него все хорошо в жизни, но там, в этой сфере денег, у него проблемы. Он говорит, начальник плохой, эти постоянно со мной там скандалят, спорят, не мешают мне нормально жить. А если у человека идея вера, а не деньги, но он находится в страсти, то проблемы у него в этой сфере начинаются. Вроде бы вера в Бога означает духовное счастье, но что происходит с этим человеком? Он о счастье не говорит, о духовном. Он говорит о том, кто, где, какой плохой. Вот эти верят не так, это плохо, эти верят не так, это плохо, эти плохо и эти плохо. Только мы верим хорошо. Ура, товарищи! Наша вера самая лучшая. И у него все его примеры духовной практики означают, что наша вера лучшая. И он приводит примеры из священных писаний, жизни святых. И цель этих примеров, в конце этого примера оказывается, что из, даже вот те, кто верит в Бога, в того же понимании Бога, как я, то же имя Бога. Все, Бог тоже понимание. То есть Бог-то один, но как бы, согласно ведам, имена разные. Но тем не менее, как бы для него и боги разные тоже. Он говорит, вот в страсти так человек думает. Вот это вот имя Бога, это настоящий Бог, а те вот, которые думают верить в Бога по-другому, это не настоящий. Но даже вот мой Бог, вот то, что я верю в Бога вот так, вот они все, которые имеют чуть-чуть отличную концепцию веры в Бога, они на самом деле неправильно верят. И цель его рассказа всех о вере заключается в том, что вот они там собрались все вместе, святые вот этих разных вер. И вот в конце концов выяснилось, что вот тот, кто моей веры, он на самом деле Богу-то ближе. Вот все разговоры на эту тему. То есть идея-то на самом деле не в Бога, понимаете, вера-то не в Бога здесь. Проблема-то, а вера в самого себя остается на первом месте. То есть мое понимание Бога главное. Точно так же работает концепция «моя страна», «мой народ». Но самое удивительное заключается в том, что вот эта вот концепция страсти, она иногда переворачивается наизнанку. Иногда человек говорит «мой народ самый лучший», а иногда он говорит «мой народ самый плохой». Но среднего в гуне страсти никогда не бывает. Или сам лучший, или сам плохой. То же самое в семейной жизни. Какая у тебя жена? Сначала самая лучшая, потом самая плохая. То есть идут вот эти вот переходы из одной крайности в другую. Потому что концепция страсти, она так действует. Человек сильно привлекается чем-то своими чувствами, а разум не контролирует ситуацию. Нет трезвости под понимание вещей. Поэтому люди страсти, не имея этой трезвости, их растирает вот это вот качели, вот эти качели. Или самое лучшее, или самое плохое. Эти качели называются двойственностью в ведах. И они рождают все виды политики или сплетен. Человек в состоянии страсти, он не будет удовлетворен, пока не покажет самому себе, что он лучше других. Поэтому все виды вот этих вот обсуждений, бабушки на лавочке собрались поговорить. О чем они будут говорить? О том, что они лучше других бабушек на другой лавочке. Или лучше всех остальных, кто в доме. Вот сфера их, у них есть определенная сфера понимания. Допустим, они начинают обсуждать Аллу Пугачеву, там еще кого-то. Вот, и они, цель какая обсуждение всех? Чтобы получить удовлетворение. Теперь вопрос перед самим собой. Теперь вопрос заключается в том, зачем же они все это делают? Почему именно от этого приходит удовлетворение от обсуждения других людей? Ведь сфера страсти не означает, что я хочу кого-то ненавидеть и не любить. Я же хочу для себя счастья. Оказывается, проблема заключается в том, что у человека в страсти есть определенный вид отношения с совестью. Вот эта совесть, она и дает ощущение счастья. Совесть. Есть совестливый человек, он чувствует себя счастливым, удовлетворенным. А человек бессовестный, он не чувствует себя удовлетворенным. Только в том случае, если он находится под влиянием силы страсти. А человек невежественный, он полностью уничтожает себе совесть. У него нет этого, сила совести у него изнутри, уже при самом рождении она не идет из него, не выходит. Поэтому он теряет стыд. Человек, который под влиянием гун невежества находится, он теряет стыд. А у него нет проблем с этими вещами. Он говорит, стыд – это, говорит, ваши проблемы, а не мои. Пускай вам будет стыдно за меня, но мне за себя стыдно не будет. Понимаете идея? У него такая. Но человек в гоне страсти, у него отношения с совестью свои очень интересные. Оказывается, человек благости, он подчинен голосу совести, понимая, что если он не будет в гармонии с совестью находить, он счастья испытывать не будет. Человек в страсти, он, так как его концепция с голосом совести не всегда совпадает, потому что когда я для себя делаю, не всегда же при этом всем хорошо, понимаете? Поэтому человек в страсти, он начинает пытаться строить свои отношения с голосом совести. В каких-то случаях он говорит: правильно говоришь, правильно обо мне говоришь, хорошо. Вот, а в каких-то случаях он его пытается скрыть. Таким образом, скрывая голос собственной совести, человек, то есть, ну, допустим, что-то не так сделал, человек в страсти всегда оправдывается. Поэтому извинения у людей в страсти тоже надо определенным образом просить. И просить извинения у людей в страсти тоже надо определенным образом. Надо сначала выслушать, почему он так сделал, что на самом деле он ничего плохого не сделал, а потом уже слово «извини» пойдет. Или сначала слово «извини», а потом «почему он так сделал». То есть само ощущение, вот что я не прав, оно не присутствует в уне страсти, его нет. То есть я прав, но никто этого не понимает. Понимаете, идея? Так действует гуна страсти. Мы не можем ощущение вот неправды поймать, потому что голос совести не дает, отношения с совестью не дает. Оказывается, что человек в страсти, он начинает пытаться блокировать этот голос совести самооправданием. То есть единственный способ блокировать — это оправдать себя, оправдать, что я хороший, доказать своей совести, что я хороший. То есть я поступил как-то плохо, но я не могу быть плохим, потому что это меня не устраивает. Я же наслаждаюсь тем, что я хороший, я собой наслаждаюсь. Как я могу быть плохим? Так? В результате этого человек в страсти, ему нужно обязательно в своей жизни сравнить себя с кем-то, чтобы доказать своей совести, что я хороший. А как еще иначе докажешь? И поэтому, когда накапливается вот это внутри, он думает, поговорить прям не с кем. А если нашлось с чем поговорить, он говорит: ну садись, давай поговорим. Вот смотри, в газете написали вот эти такие, и понеслась. И в конце разговора наступает какое-то облегчение. Человек чувствует, на самом деле, действительно, все-таки я лучше. И он так считает, мой собеседник тоже. Потому что, когда люди два беседуют в страсти, они объединяются в одно целое. Понимаете? А люди в невежестве, когда беседуются, это мордобоем заканчивается все. Вот я когда в Алмате программу проводил, как раз после лекции невежества, я как бы до лекции я шел, смотрел, беседовали люди там возле мусорки, у нас там жили команда целая. И они как бы собирали все, ели там, они такие смиренные, просили пожертвования весь день. Вот, потом возле мусорки все это съедали, и потом садились беседовать. Вот, и можно было засекать время, когда они начнут бить друг другу морду. Так как это все было под моим окном, я засекал время, потом занимался медиан, потом подсходил, мне был интересный момент, как это все начиналось. И точно прям вот время подходит, они начинают мутузиться, потом спать ложатся, так каждый день. Представляете, просто кошмар. И то же самое происходит в семьях, которые находятся в невежестве. В определенное время они начинают вопить друг на друга, потом успокаивают, спать ложатся. У кого за стенкой есть, я знаю. Это действие гун, понимаете? Гуны, силы действуют на них просто. Они тоже ритмично действуют. Как, допустим, силы эти действуют на людей в страсти? Вы проблему с совестью, с сплетнями поняли? Идею, почему человек сплетничать хочет? Потому что с совестью не лады. Вот, теперь поговорим о том, как человек в страсти соблюдает режим дня. Так как он верит в будущее счастье, а не в настоящее. Поэтому ему очень трудно вставать с постели. Потому что когда он спит, он думает, на самом деле от сна я счастья еще не испытал пока. Надо поспать еще немного, и тогда будет счастье. Вот и когда он встает, когда он уже не может просто валяться в постели, когда уже сил нет, он встает, думает, в этот раз не получилось выспаться, но в следующий раз, значит, выспаться. Вот, теперь, когда человек в страсти ложится спать, он чувствует, что на самом деле день-то прошел в беготне. Вот я бежал за счастьем весь день, и его не догнал. А день-то уже прошел. И уже пора спать ложиться, но думает, еще не время, потому что удовлетворения нет. Вот. И он пытается потом нагнать свое счастье тогда, когда уже спать надо. Он смотрит телевизор там. И вот это вот как бы изобретение не зря человечества, потому что в свое время для людей в гуне страсти были другие как бы вещи, там театры и все прочее. Но телевизор — это самая удобная вещь. Почему? Потому что те люди, которые находятся в страсти, им никуда не надо ходить. Они свое счастье получают дома. Ведь все время же тебя ничем занялись, они гнались за счастьем. А потом они его получают. И как они его получают? Они получают чужой жизнью его. Они смотрят телевизор. Допустим, «Санта Билиберду», там какую серию? 565-ю. Вот. Они смотрят. Почему же столько серий? А потому что, а зачем другое-то показывать? Главная сама идея, что из этого фильма должно получиться счастье. Для человека в страсти. А какое у него счастье? Что есть успех в бизнесе, что есть, несмотря на страдания, все-таки любовь, что есть хорошая обстановка в квартире, несмотря ни на что. Вот, и человек страстью, ну вот хоть у меня нет, он так может не думать, но он так чувствует. Ему надо это, ему надо, ты к этому стремился, и он погружается, он начинает садиться в телевизор, начинает смотреть, и постепенно он начинает чувствовать себя этой Санта-Билибердой. То есть он начинает чувствовать, что вот это на самом деле вот все, но это подсознательно происходит. Для чего это происходит? Для того, чтобы спокойно потом лечь спать. Что на самом деле все не так плохо в жизни. Когда не было телевизора, были книги, которые созданы для людей в страсти. Что в этих книгах всегда заканчивается хорошо. Оказывается, что фильмы для людей в благости заканчиваются каким-то озарением. Иногда герой погибает, озаренный каким-то счастьем, там, он погибает, но при этом счастливым. Вот. Люди благости, фильмы для людей благости — это всегда какое-то самоосознание, борьба какая-то с самим собой, а не с кем-то остальным. Вот. Для людей в страсти фильмы — это борьба за достижение успеха всегда. Но для людей в невежестве другие фильмы тоже есть свои. Это уже кабельное телевидение показывают. То есть там, естественно, что там? Там секс в перемешку с мордобоем идет. Потому что и выпивка еще. Больше ничего. Вот если посмотришь, допустим, там, что показывают по этому кино? Сюжет только один. Должен быть секс, должен быть мордобой, и выпивка должна быть. Все. А что еще показывать? Больше нет смысла ничего показывать. Понимаете, это для людей в невежестве. И еще ужас. О, ужасы еще должны быть обязательно. И если все это очень технично переплетено вместе, то значит фильм удался. Вот и секс, и мордобой, и ужасы, и выпивка сразу все вместе переплетает, значит, хороший фильм. Для людей в страсти это как бы им это не очень, им этого недостаточно. Им нужен, чтобы был какой-то успех, понимаете? То есть человек должен быть успешен. Ну пусть и кого-нибудь пристрелит там, немножко примеси гуны страсти, гуны невежества немножко есть все-таки. Ну, чуть-чуть кого-то пристрелит, все нормально. Но главное, чтобы он был успешным. А успех означает, что он должен выглядеть солидно, что его должны все уважать, все для него должны что-то делать, стараться. А если не делают, то, извините, но это уже гун невежества. Понимаете идею? То есть питание в страсти означает, что идея, в чем заключается питание в страсти, что более изысканный вкус должен быть. Вот посмотрите вывеску, и вывески все, реклама все тоже в гуне страсти находится, потому что благость, гуну благости рекламировать не надо. Гуна благости сама за себя рекламирует. Она имеет такой сладкий вкус, что не надо никому говорить, все и так все узнают. Но гуна страсти означает, что надо рекламировать, надо показать этот вкус. И реклама, вот она из чего состоит? Из вкусов. Посмотрите. Стиль какой-то показан, так стоит, так, там блюда какие-то. Вот все, это стиль, это вкус, страсть. Надо показать. Иначе люди не поймут. Как они поймут сами, что это вкусно? Надо показать, тогда поймут. Вот. А, тем не менее, как бы есть и благостная реклама тоже. То есть можно все использовать в благости. Можно, допустим, использовать страстную рекламу в благостных целях. Вот, допустим, я не думаю, что наш семинар — это связан с деятельностью гуны страсти. Мы все-таки для познания здесь собрались. Но, тем не менее, без рекламы невозможно, потому что мы же живем в этом мире. Понимаете, это уже другой вопрос. Мы об этом будем говорить, что все можно использовать для того, чтобы прогрессировать в жизни. Теперь, оказывается, что есть определенные закономерности питания для людей, которые находятся под влиянием гуны страсти. Эта закономерность, изысканный вкус, она ведь тоже не останавливается на месте. Вкус должен быть все более и более изысканным, потому что вкус предыдущий, ты к нему привыкаешь. И, допустим, мы берем обычную вещь, допустим, восточная кухня, да? Восточная кухня вроде бы в благости находится, она для благости предназначена, для очищения сознания. Но как ее человек в страсти использует? Недостаточный вкус. Это значит, что надо увеличивать количество специй, жарить тоже надо сильнее с каждым разом. Это значит, что с каждым разом пища должна быть жирнее. Это значит, что с каждым разом она должна быть какой-нибудь вот такой, что-нибудь такое. То есть больше этого всего должно быть с каждым разом. Понимаете, вот в чем идея заключается. И постепенно человек садит свое здоровье, потому что его желание вкуса рано или поздно пересилит возможности его организма. Поэтому питание в страсти всегда вызывает увеличение заболеваний, особенно пищеварительной системы. Так же, как работа в страсти всегда вызывает перегрузку того органа, с которым он работает. Человек, которым достигает цели, то есть если он умом достигает, если телом, то тело перегружает, соответственно. То есть это называется профессиональные вредности. То есть человек умом действует в страсти, у него профессиональная вредность – это его ум. Если он телом действует, профессиональная вредность его тела будет. Понятно? Дальше, от нашего воспитания в страсти, что это значит, воспитание детей? Означает, что человек не понимает, что самое большое счастье заключается в том, что ребенок уважает своих родителей и из уважения все делает. То есть человек, чтобы его дети уважали, он делает для этого все. То есть он занимается самосознанием, чтобы дети чувствовали в нем защиту и какого-то серьезного человека. Это воспитание благости. Воспитание в страсти означает, что человек, так как деятельность благости означает чувства, направленные внутрь, с целью дать счастье другим. А деятельность страсти означает чувства, направленные наружу, с целью взять счастье себе. Поэтому человек, воспитание человека в страсти детей своих означает, что он не придает значения своим внутренним качествам. У него чувство не внутрь направлено, а наружу. Он думает, нужны условия внешние для воспитания ребенка. Внешние условия. Нужно элитное место, там элитное то, это все. И при этом следует также знать, что в деятельности, в его уме гуны страсти также превалирует тот факт, что он понимает, что если я своему ребенку что-то не пообещаю, то он делать ничего не будет, энтузиазма не будет. Энтузиазм страсти получается всегда от выгоды. Поэтому воспитание в страсти означает, пожалуйста, сделай вот это, тогда я тебе дам то-то, то-то. Или ты тогда со мной пойдешь туда-то, туда-то, или тогда... А если ты дальше не договорил в конце, но уже приучил к этому воспитанию страсти, уже пошел механизм, то ребенок, ты ему говоришь, сделай то-то, то-то, и он делает неохота. Он говорит, а почему ты делаешь неохота? Он говорит, а ты мне дашь вот то-то, то-то? Я говорю, да. Ну тогда он делает охотно уже. Понимаете? Процесс вот этого должен быть завершенный. И поэтому учеба людей в страсти, она тоже основана не на получении знания фактически. Это самообман. Ведь человек получает знания в основном когда, который находится в страсти? Когда он осознает, что он иначе, если он не получит, то он его вылетит, выгонят с работы. А когда он еще совсем маленький, он знает, что осознает, когда он учится? Он осознает, что ему надо получить 5. Вот что он осознает. А как он получит, это уже другой вопрос. Ему нужен результат. Сама учеба его не интересует. Понимаете? Потому что сфера деятельности ребенка совсем другая. Ему нравится играться, ему не нравится учиться. Но так как деятельность гуни страсти означает, что детей надо учебе отдавать раньше, чтобы больше выучить, поэтому ребенок, который еще не склонен получать образование через слушание, он получает образование через движение и игру до там, 6 лет, до 7. Детей раньше отдают в школу. И что получается из этого? А им не хочется это делать, им не хочется слушать, им надо играть. У них другая природа. Каждый с каждым возрастом тело меняется, другие интересы меняются с возрастом тела. Даже у нас, мы взрослеем, тоже интересы тела меняются, как бы ума в этом теле. Об этом еще поговорим. Итак, но ребенок будет слушать с целью узнать, как же он все-таки пятерку может получить. Знание само его не интересует. И поэтому память, страсти у людей работает точно так же. Как она работает? Надо выучить для пятерки, но потом все забывается. А почему забывается? Потому что идея это выучить была не для того, чтобы запомнить, а для пятерки. Поэтому все остальное, все, что выучил до этого, вытесняется. Поэтому сама идея вот учебы в страсти, она похожа на перетаскивание одной кучи на другое место, потом наоборот. Потому что когда студент учится, он запоминает сначала это, потом это вылетает у него из головы, другой информации выбивается. И потом, когда он диплом получил, ему говорят, ты что-нибудь знаешь? Он говорит, я знаю то, что я получил диплом. Больше я ничего не знаю. Так действует сила страсти. Реализованного знания нет. Потом на работе он, конечно, уже знает, что если он не будет это изучать, то у него будут проблемы. Итак, чрезмерно горькое, чрезмерно кислое, чрезмерно соленое, чрезмерно горячее, чрезмерно острое, чрезмерно сухая пища находится под влиянием силы страсти. Сила страсти развивает чрезмерные привязанности, сильное стремление к деятельности, чрезмерную активность и чрезмерную жадность. Поэтому результат этой деятельности также выражается в том, что человек начинает полнеть или сильно худеть. Потому что жадность удовлетворенная вызывает полноту, а неудовлетворенная жадность вызывает похудание. Так устроено тонкое тело. Излишний аппетит также рожден гуной страсти. Почему человек больше хочет есть? Потому что чувства-то не удовлетворены. Хочется же результата, а его не всегда бывает. И то так как тонкое тело требует пищи, то человек, так как мы едим не просто химические вещества, как говорят наши ученые, мы едим характер этих продуктов, а иначе нам было достаточно было бы куска жира, куска сахара, куска белка, мы бы все это съели, курдюк набили и все, заработало. Но оказывается этого недостаточно, надо вкус, вкус означает характер. То есть мы тонкое тело ума питаем, а если оно не удовлетворено, мы хотим этой изысканной пищи, и как бы желание есть увеличивается с количеством жадности. Поэтому вопрос похудения в состоянии страсти, он неуместен. Но тем не менее люди худеют в состоянии страсти. Как они худеют? За один день. Реклама такая. Похудание за один день. И об этом мы сейчас тоже вкратце остановимся. То есть похудеть можно в состоянии страсти только в том случае, если все, жизнь дала трещину. И как бы разочарование, когда наступило, уже ничего не хочется. И наступает похудение, естественно, вполне. Но об этом как бы чуть позже. Сейчас я вам расскажу про лечение в страсти. Лечение в страсти не подразумевает идею, что я вылечиваюсь в результате изменения своей жизни. Она, образа жизни, она подразумевает другую идею, означает, что я вылечить смогу только в том случае, если врач лучше, чем другие врачи, и метод лечения лучше, чем другие методы лечения. И самое удивительное заключается в том, что в этих вещах лечебный эффект действительно присутствует. Но что он делает, этот лечебный эффект, с нашим телом, я вам сейчас расскажу. Оказывается, лечение в страсти всегда означает бизнес. Врач вообще должен лечить человеку, давать здоровье. Но если врач находится в страсти, что он дает человеку? Он дает то, что даст лечебный эффект. Идею поймите. Идея заключается в том, что лечение в страсти означает какой-то сильно действующий препарат, который блокирует проявление болезни. Очень быстро. Раз, нет болезни. Все, тю-тю. Но проблема заключается в том, что человек в страсти не удовлетворен тем, что произошло. Что ему дальше нужно? Так как он получил здоровье, здоровье надо использовать в целях своих, а болезни-то возникли из-за того, что он чрезмерно свое тело напрягал не в ту сторону, то он в этом же направлении начинает и двигаться. Поэтому он этот препарат берет и говорит, это моя жизнь. И он начинает его уже сосать постоянно. В результате тот лечебный эффект, который он получил, он замещается на передозировку. Понимаете, возникает передозировка. Поэтому лечение в трансе подразумевает передозировку. То же самое лекарство для человека в благости было бы здоровьем. Но человек в страсти, ему мало. Ему надо больше лекарства и больше наслаждаться. Мне, допустим, люди в страсти, допустим, они мне писали такие письма благодарственные. Спасибо, Олег Геннадьевич. Пока вот я потом, я только с лекции начал людей брать. Иначе никаких результатов, ни удовлетворения нет, и люди тоже недовольны. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вы меня вылечили. Теперь, когда я ругаюсь со своей женой, мое сердце не болит. Вот, оказывается, зачем он вылечился. Понимаете? Или теперь я могу пить уже 3 литра пива вместо одного, и голова не заболевает при этом. Хорошо, хоть теперь он может не деть не вместо 2, не 15 раз, не 2 раза головой об стенку биться, а 15, да? Теперь он может. Ведь это на самом деле так и происходит. То есть для чего нужно здоровье человеку в страсти? Потому что организм требует уже, организм же тоже в страсти находится. Он говорит, я сам не могу уже опорожняться, давай клизму. То есть организм, организм, у него тоже самая природа в страсти. Он говорит, без этой таблицы, таблетки перевариваться уже теперь не будет. Он говорит, человек в страсти съел таблетку, ну вот как хорошо все переварилось. А организм говорит, все, теперь без этой таблетки не будет перевариваться, давай таблетку. Понимаете идею? Привыкание означает деятельность страсти. Человек благости, он выпил таблетку, но так как он меняет свою жизнь к лучшему, у него и здоровье изменяется. Человек в страсти не хочет ничего менять в своей жизни, он хочет менять свое здоровье только, и все. Поэтому организм привыкает, потому что сил-то все равно не хватает. Один раз выпил, надо опять потом пить. И теперь, какой же доктор лучше на самом деле? Как определить человеку в страсти, как определять, какой доктор лучше? Доктор в страсти лучше тем, что, во-первых, результат быстрее. Результат быстрее. Какой? Технический результат. Понимаете? Сознание меняется, ничего не за раз, и стало хорошо. Самый лучший доктор – это тот, который так прикасается и говорит, ты здоров. Я на курсы в Киев ездил, показал экспресс-метод лечения. Вот я тогда уже мог видеть как-то внутренние органы, там я тренировался, я смотрю, женщина с раком пришла. Он говорит, экспресс-метод показывает, самый быстрый метод выздоровления. Так, человек входит в определенное состояние, он шатается такой, и он к ним подсослоняется к голове, говорит, ты здорова. Рёс, она такая, ру. Смотри, рак как был, так и остался. Она говорит, я не чувствую рака. У меня его просто уже нет. Такая, тын-тын, пошла. То есть человек в страсти, он верит в чудо. И поэтому это чудо, естественно, так как он верит, то так он думает, что я счастлив-то все-таки должен быть. И счастье должно само по себе прийти, без усилий. Поэтому человек в страсти, он верит, что есть такой доктор. Конечно, он должен быть очень знаменитым, там, солидным. Конечно, это лечение дорогое, само собой. И лекарство очень популярное, это должно быть очень популярно. Очень красивые этикетки. Все это очень солидно, все солидное, это хорошее. Вот, а не солидное, плохое, естественно. Поэтому человек в страсти, он чем лечится? Солидными лекарствами, у солидных докторов, в солидных этикетках. Вот, с быстрым эффектом. Правда, потом почка отваливается, но это уже, извините, любое лечение не без этого. Почему? Потому что сильный эффект означает все равно ведь перегрузка. Как можно сильного эффекта добиться? Только с помощью перегрузки организма, ведь организм действует плавно, мягко. Понимаете? Поэтому выпил, допустим, от сердца, почка отвалилась. Ну извините, мы же сердце с вами лечили. Так, вы хотели сердце вылечить, да? При чем тут почка? Извините. Это же это. Ну вот, в целом, как бы... А человек в страсти умирает в сильной тоске, потому что он не доделал. Он плачет перед смертью о том, что на самом деле надо огород докопать, там, или еще что-то, или дачу достроить, или вот что-то еще, у него идея какая-то остается, его деятельности. Он сильно боится за то имущество, которое как бы он накопил за свою жизнь, и думает, что на самом деле он жил не зря, Он до этих вещей же прожил. Думает, что он жил не зря, и он тогда думает, ну кому, кому оно достанется? Так как он уже успел во всех разочароваться к этому времени, думает, Господи, кому же все это наследство-то отдать? И думает, лучше всего соседке. Она мне ничего плохого не сделала. Такие случаи, кстати, бывают. Вот. Ну так или иначе, как бы, конечно, может быть все и не так, но на самом деле нужно это имущество детям. Эти книги для людей страсти уже не имеют ценности, потому что обложка-то не та. Она уже не имеет цвета, не имеет красоты. Эта стенка тоже не нужна, она уже старая. Эта аппаратура тоже не нужна, она уже старая. Но и квартира сама старая, уже ее надо менять, ремонтировать. То есть они все равно будут вкладывать в это те же самые деньги. Понимаете, то есть жил, в общем-то, непонятно для чего. То есть все это выкидывается потом после него, чаще всего. На этой счастливой нотке, я думаю, я закончу. А теперь вопросы. Да? Самое главное, ты не сказал, поругался и все. Отличный вопрос. Вот смотрите, оказывается, идея выхода из гуны страсти очень проста. Надо поменять свой вкус к счастью. А вкус к счастью меняется только с помощью смены общения. Потому что вкус к счастью передается от одного человека к другому. В данном случае, так как мы хотим изменить функции разума, разум получает силу только через слушание. Поэтому общение дает возможность поменять вкус к счастью. Но если человек находится в страсти, где ему взять людей в благости? Ведь гуна страсти заставляет его общаться, видеть интерес только в тех людях, которые находятся в страсти. Для него благостные люди, а не его. Все повернутые. И оказывается, что пока вот в этом и заключается секрет влияния гуны страсти, что она непобедима, от нее невозможно. То есть человек в гуне страсти пытается бороться со своими неудачами, он действует, действуя в гуне страсти, он пытается победить свое плохое финансовое положение, плохие отношения с женой. Через что? Через то, чтобы бороться с женой, с финансовым положением, он борется с тем, что видит. Понимаете, но ничего не получится, потому что гуна страсти как раз на это и рассчитывает, что он будет действовать именно таким образом. Поэтому она становится непобедимой. Она вообще непобедима. Эти гуны после времени, мы время режим дня разобрали, после времени это силы вторые по значению, и сильнее них ничего не бывает. Мы не можем самостоятельно вырваться из-под их влияния. Тогда вы говорите, а что это за рабство такое? Оказывается, не рабство. Просто в этом мире наше желание является основополагающим. Если мы говорим «все, извините, мне надоело так жить, я хочу жить не для себя и испытывать счастье в деятельности для других». Как только есть желание в голове созрело, гуна благости немедленно начинает влиять на человека, но при этом гуна страсти еще не ослабела, потому что с прошлого у него как бы это желание, оно еще на него действует. То есть настоящее желание благостное должно пересилить вот это влияние прошлых желаний. Человек может, находясь под влиянием гуны благости, опять попасть под влиянием гуны страсти, несмотря на то, что ощущение счастья в гуны благости гораздо выше, вкус к счастью выше, и сила счастья, наслаждение этим счастьем гораздо выше в благости. Но человек под влиянием гуны благости может иметь тенденцию, может переходить под влияние страсти. И это связано все с тем, что его идея была не до конца благостной. Он все-таки где-то внутри, живя для других, хотел где-то внутри все-таки славы или денег. И когда он достигает этого своего желания, что происходит с ним? Он, находясь среди тех людей, которые находятся в благости, в той обстановке, занимаясь этой деятельностью в благости, что с ним происходит? Он начинает чувствовать себя удовлетворенным и достойным уважения. На самом деле ведь все должны меня уважать. И на самом деле я для них очень много сделал. Понимаете идею? То есть идея счастья уже переходит из желания действовать для них, чтобы они для меня теперь что-то сделали. Вот как только эта идея славы, почета или желания вернуть что-то назад появляется, человек из гуны благости начинает скатываться в гуну страсти. И достаточно есть несколько лет, чтобы все от него отвернулись и так далее. Понимаете идею? Но человек, который чувствует постоянно, что он скатывается из-под влияния гуны благости, что он на самом деле не такой уж и хороший, чтобы под ее влиянием находиться, и он недостоин этих людей, с которыми он общается, что они на самом деле лучше его. Это значит, что он находится под влиянием гуны благости, продолжает еще находиться. И пока эта идея, ощущение вот этого, что все лучше меня, она остается, человек будет находиться под влиянием гуны благости. Потому что поэтому настоящая дружба возможна только под влиянием гуны благости. Под влиянием гуны благости люди, общаясь друг с другом, чувствуют, что они недостойны. Ой, я недостоин этого человека. Чувствую. Понимаете? Вот эта идея, что я скатываюсь, я деградирую, она как бы находится, она, эта идея, она не несет страданий, кстати, в благости. Она насчет носит ощущение такой тревоги, желание действовать продолжает. Потом эта идея замещается на другую идею. Вкус счастья благостного настолько становится сильным, что человек забывает про себя. Хороший я или плохой. Он просто, ему хочется жить для других, и все, он забывает про себя просто. Но пока он еще про себя помнит, пока у него вот эта сила страсти пока есть, он ее боится и чувствует, я плохой. Когда человек о себе говорит, я плохой, он значит находится или в благости, или в невежестве. Если он говорит с целью плохой, показать, что на самом деле в этом мире счастья нет, здесь есть только насилие, и он говорит, я плохой, там, с этой целью, значит, он в невежестве находится. Но если человек, и при этом у него не появляется мотива действовать, вдохновение изменить себя не появляется, это не означает, что самокритика, это влияние сил невежества. Никакой самокритики нет, он себя плохим на самом деле не считает. Это означает просто несправедливость, понимаете? Вот, человек, который находится под влиянием гуны благости, он считает себя плохим только для того, чтобы было вдохновение изменить себя к лучшему. Поэтому, когда он говорит, я плохой, это означает, надо действовать, надо меняться срочно. Утомил я вас капитально сегодня, чувствую. Давление, по-моему, снижается, да? Повышается, да? Слава Богу. Ваш вопрос? Я хотела спросить, под какой гуной вы находитесь в благости? Я? Вы тоже занимаетесь бизнесом в какой-то мере. Вы тоже ездите, читаете лекции о чем-то хорошем, о разном. Вот просто интересно, как вы сами? Ну, конечно, само по себе влияние гуны страсти очевидно. Потому что я деньги зарабатываю. Ну, все зарабатывают. Все зарабатывают, я зарабатываю. Когда деньги приходят, я чувствую удовлетворение. День прожит не зря. Вот я чувствую это, у меня есть такие ощущения. Поэтому, несомненно, гуна страсти, она присутствует в полной мере у меня. Ваш вопрос? Как при служении другим гуне благости? Угу. Это не ловушка гуны страсти. Желание действовать для других бесконечно. И оно, поле деятельности расширяется в гуне благости точно так же. Человек бесконечен по своей природе. Он не может удовлетворен быть тем, что он делает хорошего для других. Он должен расширять свое поле деятельности. Гуна благости тоже расширяется, но в сторону принесения счастья другим. Что касается себя самого, я скажу вам точно, 100%, что я не сел сюда для того, чтобы показать, какой я хороший. Понимаете, идея не в этом заключается. Поэтому нет смысла в этом вообще, понимаете? Нет в этом никакого смысла. Недостатки присутствуют. Мы наживем под влиянием гуны страсти. Недостатки присутствуют во мне, несомненно. А иначе я бы не сидел здесь, в этой одежде даже. Понимаете? Влияние гуны страсти заставляет носить пиджачок с галстуком. Гуны благости, одежда в гуны благости, под влиянием силы благости дает другие одежды. Поэтому непонятно, зачем вы сюда ходите? Что вы здесь нашли такое? Надо сматываться просто. И на самом деле так, потому что на самом деле моя цель, моя все-таки побудить вас желание найти действительно святых людей. И они есть. Святые люди есть, даже у вас здесь, в Латвии, 100%. Надо просто искать, понимаете? Но как есть для того, чтобы вам не слишком грустно стало, есть такая притча смешная, она означает, жена мужу говорит: «Почему же ты у меня такой дурной?» И ответ такой: «Умным мужикам достаются, или женщинам достаются умные, а дуракам дураки». Что, вы на меня обиделись, нет? То есть, другими словами, каждой аудитории соответствует лектор, понимаете? То есть, это я... что вам надо искать действительно более возвышенный вкус. И он есть, несомненно. Вот я вам сегодня тут поговорил, вот это рассказал. Идея моя заключается в том, чтобы дальше вы искали еще более возвышенный вкус. Если вам здесь понравилось, ищите, занимайтесь самосознанием. Есть святые люди по-настоящему, понимаете? И если желание в себе взрастить, искать этих людей, несомненно, оно удовлетворено будет. Вот и все. Давайте теперь, чтобы это осуществилось, пожелаем всем счастья, да? Извините, если я вас обидел своими словами. На самом деле я не имел в виду ничего плохого. Я имел в виду, что все впереди, на самом деле.